Издательство «Черным-бело». Амалия Лик. Энергик. Тайны Академии Утес. Глава первая. Это было обычное мрачное утро в тюрьме. Нет, я не была преступницей, как и большинство находящихся здесь. Но я могла ею стать. Так считали те, кто нас сюда упрятал. Наша тюрьма официально значилась как Академия Топь. Учебное заведение для обладающих силой, для счастливчиков, которых стоит держать подальше от остальных. Но Академия — всего лишь слово, сути оно не меняет. Мы были заперты в тюрьме. Меня привезли в Топь, когда мне было 16. К тому моменту уже пару лет я умудрялась скрывать свои способности и надеялась поступить на Утес. Но тогда, 4 года назад, я проявилась. И это была не случайность. Хотя уже не важно, прошлое не изменить. По крайней мере, мне. Но я не могла поступить иначе. И приняла удар на себя, о чем совершенно не жалею. Меня подкармливает надежда, что все было не зря. Моя сестра так и не появилась здесь. И от этого гораздо легче дышать. Дышать и томиться в скрытых землях, в той самой топе, из которой еще никто не сбегал. Но я пыталась. Все 4 года. Попыток было 9, и все провальные. Мне повезло, что никто так о них и не узнал. А мне оставалось искать все новые и новые бреши, которые, наверное, таковыми и не были. Но и это уже в прошлом. Мне осталось ровно 2 месяца до 20-летия и всего 1 шанс выбраться отсюда. В день моего рождения, когда способности проявятся во всю силу, меня отправят на равнины, где я исчезну, как и многие другие. Но я не жду финала. Я хочу переписать эту историю. Я готовлю еще один побег. Утро в топе всегда начинается одинаково. В 7 утра двери камер открываются и отключается нейтрализующее поле, которое не позволяет нам пользоваться своей силой. Мы подходим к экрану, и нас идентифицируют при помощи энергетического скана. Его я научилась обманывать еще при 3-м побеге. Но, увы, это не помогло. После идентификации есть ровно 30 минут, чтобы собраться и надеть глушитель. 30 минут, в которые нам позволено быть самими собой. Хотя зачем нам утром столько времени на сборы, если воду в купальные кабины, установленные в камерах, пускают только после добычи сгустков? Лучше бы давали эти 30 минут, чтобы отмыться от топи. Но если норма не выполнена, то ничего не получишь и будешь покрыт вонючим склизким налетом еще сутки. Такие тут правила. Завтрак дают в нижнем блоке. Там нам позволено общаться друг с другом. Еще бы, каждый уголок общих блоков сканируется. Любая непозволительная активность с нашей стороны не пройдет незамеченной. Но применять силы мы все равно не можем, ведь на каждом из нас свой глушитель. После завтрака нас везут в скрытые земли, где мы отрабатываем свое обучение, собирая спрятанную в болотах энергию. То есть фактически мы же и тюремщики, которые каждый день укрепляют клетку собственной тюрьмы, добывая для нее энергию. Все в нашем мире слито с энергией, все работает на ней. Когда я жила в плоти на южных скалах, то даже не подозревала, откуда она берется. Теперь знаю наверняка. Ее добывают в глубине болот под толщей черной жижи, в таких закутках, которые не снились даже в кошмарах. Но со временем ко всему привыкаешь. К душным, стягивающим костюмам, от которых саднит кожу, к маскам, облепляющим лицо, но позволяющим дышать под водой, к люциям, которые присасываются к шее, проникают своими тонкими щупальцами в мозг и делают из нас нечто, видящее в темноте, не ощущающие боли и подконтрольные цели, устанавливаемые теми, кто их выращивает. Нам еще повезло, что люция разрешено использовать только для добычи энергии и во время сражений. Иначе нас бы давно контролировал кто-то другой. Но пока закон скал защищает человеческий разум и его неприкосновенность, даже наш. Хотя этот же закон работает и против таких, как я. Именно из-за него мы и попадаем в Академию Топь, а не на Утёс. Мы слишком опасны, а управлять нами нельзя. После сбора энергии мы возвращаемся в Топь, и начинается самое интересное. Мы же всё-таки в Академии. Целых 4 часа выделяется на обучение. 3 часа на общие предметы, например, на историю скал. Расчёты затрат энергии для функционирования скал. Технологию сбора энергии и технологию энергосбережения, где нам чаще всего просто выдают для изучения энергосвитки в стальных держателях. Мы их называем просто свитки. А потом заваливают вопросами, чтобы понять, усвоили мы урок или нет. И всего час выделяют по той специализации, которую мы сами выбрали. А после занятий нас периодически отправляют на подготовку к боям, хотя полчаса бега вокруг здания Академии под крики стражей и приседания на мостках вряд ли подготовят нас к настоящим сражениям. Я считаю, что учат нас только для отвода глаз, и наших тоже. Чтобы мы верили, будто можем вернуться на скалы, но это вранье. Никто нас не пустит к обычным людям. Нас невозможно очистить от силы. Так что вариант один. Когда нам стукнет 20, нас отправят сражаться в боях, которые ведутся с жителями равнин бесчисленное количество лет. По специализации я выбрала курс наездника. Да, мне никогда им не стать. Наездников готовят только на Утёсе, а я, на минуточку, в Топе. Но мне нравятся симуляторы. Год назад я сдала управление медными псами. У меня отлично получалось. Не знаю почему, но я уверена, что справилась бы с собаками и в жизни, если бы смогла оживить. После псов я выбрала лётный курс. Но, как оказалось, с наземными морфами было намного проще. Они огромные, бесстрашные, с острыми когтями, но достаточно легко контролируются. А вот как заставить взмывать в небо боевого кондора с размахом крыльев в 30 рук длиной каждая, я пока так и не поняла. Даже на симуляторе чувствовала, как в меня впивались их стальные перья, острые, как лезвие. Не зря кондорами могут управлять только единицы. Самые знатные дома скал мечтают, чтобы их дети стали наездниками и заняли место во главе нашей армии. Я во главу армии не собиралась, но полетать на огромной стальной птице — моя мечта. Тем более выбор специализации — единственный выбор, который нам позволен. После занятий нас кормят, а дальше 2 часа на домашнюю работу, увлечения и развлечения. Мы имеем право гулять по мосткам над болотами, посещать общий двор, заниматься своим телом и даже ходить во второй блок, где держат парней. Но я и так могу проникнуть туда в любое время. Я знаю Топь как саму себя. Умею пробираться в самые удаленные ее закоулки. Но и это, как вы поняли, не помогло мне сбежать. Зато сделала жизнь намного проще и приятнее. Хотя если меня поймают, то исключат. А исключение — смерть. Но странным образом меня это только подстегивает. На самом деле мне терять нечего. Так вот, сегодня был обычный хмурый день в Академии Топь. Времени до завтрака было еще полно, а мне требовался выплеск, так как вчера я повздорила с одним учеником, и напряжение так и осталось во мне. Я пробралась по вентиляционному каналу в 402-ю камеру второго блока. На это ушло всего 7 минут и 22 секунды. С каждым разом я становилась все шустрее и проворнее. «Дана», — усмехнувшись, сказал Мэтт, — «ты, как всегда, прекрасна». Я стояла в его камере, облачённая в одно нижнее белье, и искрилась от энергии, которая бурлила во мне. Один из плюсов моих способностей — вызывать системные помехи и управлять сканерами. Время после идентификации и до завтрака самое безопасное для нарушения правил. Мало кто отслеживал перебои. Я тут же прошла в купальню, скорее для перестраховки, чтобы энергия ненароком не попала в сканер. А может, из-за моего необъяснимого страха, что дверь откроется и нас застукают за слишком интимным занятием. Знаю, что никто не придет, но мало ли. Я крикнула Мэтту. «Давай, времени мало, а мне нужно сбросить напряжение». И я говорю необразно. Он тут же забрался в узкую кабину и прижал меня к стене. «Только не обожги меня сегодня», — прошептал Мэтт. «Я уже лишился всех возможных оправданий». «Постараюсь». Я дотронулась до него, и через Мэтта прошел легкий разряд энергии. «Ух, полегче», — прошептал он. Его костюм был наполовину стянут, и я, стараясь не обжечь его, погладила пальцами рельеф обнаженных плеч и груди. Мэтт был красивым, сильным и достаточно страстным в поцелуях, чтобы всколыхнуть желание и позволить избавиться от накопившейся энергии. Я отпустила себя. Мэтт тут же прижался ко мне и стал возбужденно целовать, поднимаясь от шеи к приоткрытым губам. Он впивался в раскаленную кожу зубами, ласкал мои губы, и возбуждение с каждой секундой все сильнее заполняло сознание. Единственное, что у него до сих пор плохо получалось, так это вовремя отстраниться. Но в этот раз я сама оттолкнула его, пока волна взбудораженной энергии неслась по телу и вырывалась из меня. Мэтт хотел потянуться ко мне, поцеловать еще раз, но я отшатнулась. Моя кожа все еще сияла голубым светом и искрилась. Он кивнул, натянул костюм и выбрался из кабины. Время было ограничено, и это жутко бесило. Когда я разрядилась и остатки энергии утихли, я быстро выбралась из кабины и тем же путем вернулась в свою камеру. Теперь вы знаете, что я энергик, и я очень опасна для общества. Так думают все, кроме меня. Натянув черный костюм-глушитель, который не позволял пользоваться способностями, я вышла из своей камеры 533, самой последней в длинном коридоре, поздоровалась со стражами, которые дежурили на этаже, и спустилась в общий блок. «Не переживайте, нас не так много. Первая цифра — всего лишь номер этажа, и с каждым годом нас становится все меньше, о чем свидетельствуют пустующие камеры и свободные места в залах для обучения. Но это к лучшему. Никому не пожелаешь оказаться в топе». В огромном помещении с одиночными узкими столами стоял гул и царила странная напряженная атмосфера. Стражи были расставлены по периметру и, как обычно, наблюдали за нами. Но для нас они давно стали частью обстановки. Я взяла завтрак и села на свое место. Посмотрела на девушек, которые поглядывали друг на друга и перешептывались. Окликнула подругу, ее камера была тоже на пятом этаже. «Крис, привет! Ты сегодня как?» «И что я упустила? Откуда такое возбуждение?» «Данчик, светлого дня! Сегодня пополнение у нас». «И что? Как что? Ты хоть знаешь, кого привезут?» «Вчера вся топь этому солила». «Ясно, что ничего не ясно», — подумала я. Последнюю неделю я почти ни с кем не общалась, так как слишком активно разрабатывала план побега. А вчера вообще весь вечер просидела у себя, обдумывая детали. Да и когда готовишься обойти систему, лучше сократить контакты, чтобы не выболтать лишнего. «И кого же такого занимательного привезут на сей раз?» — спросила я, ухмыльнувшись. «Внушителей!» — шепнула она, чуть прижавшись к своему столу. «Внушителей?» — от удивления повысив голос, переспросила я. Крис шикнула на меня, но ответила. «А то и не кого-то там, а самих морсов!» Я ошарашенно смотрела на Крис. Морсы были легендой. Их не могли поймать целых 5 лет. Брат и сестра, близнецы, да еще и внушители, те, кто мог пробраться в твои мысли и заставить тебя делать то, что ты вовсе не хочешь. Их отец был приближенным самого Бравия. Дочь Бравия и сын Морсов должны были создать Великий Союз. Но когда детям Морса исполнилось 14, в них обнаружились нежелательные способности. Их отец попытался скрыть произошедшее, но правда каким-то образом выплыла наружу. Дети сбежали, а их отца убили, когда он попытался задержать стражей. С тех пор они были негласным символом свободы для таких, как мы. Но и их поймали спустя 5 лет. После завтрака мы, а именно все ученики, отправились на болото. Челнок мчался по изумрудной глади, которая была готова поглотить солнечный свет, а я сидела на узкой деревянной лавочке, зажатая между Мэттом и его другом. Я сегодня была нерасторопной, и все нормальные места были заняты, поэтому пришлось потеснить парней. Хорошо, что вообще втиснулась, иначе сидеть мне на полу. Плыть на полу в сторону болот не так уж ужасно, но вот обратно, когда он будет мокрым, скользким, а вокруг ноги других учеников, на которые налипла тина. Вскоре мы добрались до места, и все ученики стали натягивать болотные костюмы и маски. Мы давно уже не стеснялись друг друга, слишком тесно нам приходилось жить, слишком многое мы знали друг о друге. Да и выбора у нас не было. На челноках, которые доставляли нас на болото, не было отдельных комнат для переодевания. А я вообще натягивала плавательный костюм поверх глушителя. Я чуть выждала, пока основная толпа рассосется, поправила маску на лице и пошла к баку, где были люции. В нем оставалось всего 3, остальных уже разобрали. Все хотели побыстрее выполнить план и вновь стать собой. Я достала одну и вживила себе в шею под затылком. Жаль, мы не могли так же легко их снимать. Это делали стражи при помощи специальных толстых кожаных перчаток, пропитанных энергией. Не знаю, что было внутри них, но по толщине они были с полпальца, и казалось, что Люция переползала с нас на них. Погрузившись под толщу жижи, сразу отправилась за энергетическими сгустками, которые образовывались в рифах, уходящих в бездну. Это не те рифы, о которых вы могли подумать. Они, так скажем, болотно-энергетические. Чем-то с виду напоминают обычные коралловые рифы из известняка. Но если приглядеться, потрогать, то понимаешь, что это камни, вырезанные самой энергией и ее сгустками, невообразимо красивые и таких форм, что иногда сложно оторвать взгляд. Жаль, что на образование сгустков, пока энергия от осколка источника соберется на камнях и стянется в комок, уходило слишком много времени, а расходовались они слишком быстро и беспечно. Мои глаза сканировали темное пространство в поисках голубого света. На самом деле, в отличие от остальных, Люция, которая не только контролировала нас, но и позволяла находить сгустки на огромных расстояниях, мне была не нужна. Я и так видела вспышки энергетического света, озарявшие все вокруг. Но признаться в этом было бы ошибкой. Такие способности не были типичными и только ухудшали мое положение, демонстрируя силу. Так что я позволяла Люции впиваться в шею и контролировать импульсы. Вернувшись с болота, я поднялась на 5-й этаж, покрытая склизким вонючим налетом. Страж на этаже отошел подальше и отвернулся, когда я шла по коридору мимо. А я мечтала только об одном — забраться в купальню. Проходя мимо соседней камеры, увидела приоткрытую дверь. Остановилась. В ней раньше никто не жил. Прислушалась. Соседка мне была совершенно не нужна, тем более сейчас. Это могло испортить весь план побега. «Чего надо?» — раздался резкий голос из-за двери, и я вздрогнула. «От тебя несет болотом!» — добавила она. Я подошла к двери и хотела толкнуть ее, но не решилась. «Ты новенькая?» — спросила я через дверь. «Чего тебе?» «Я твоя соседка. Вот и вали к себе, соседка!» Я хмыкнула и пошла дальше. «Да пошла она!» Забралась в кабину, смыла с себя налет под острыми очищающими струями и только после этого стянула костюм. В отличие от утра, находиться днем без глушителя допускалось не больше 15 минут. На 16-ю в пункт охраны поступал сигнал, и тебя тут же искали все сканеры топи, а их тут были тысячи. Я вышла из кабины и стала обтирать тело и намазывать его увлажняющим травяным лосьоном, который оберегал кожу от постоянной носки смоляного костюма. Мысли хаотично метались. «Что же мне теперь делать?» За новенькими всегда пристально следят. И ее, как назло, поселили рядом со мной. Злость мгновенно зашипела во мне, и я почувствовала, как заискрились кончики пальцев, а волосы по всему телу вставали дыбом. Мне осталось всего 2 месяца на побег, а теперь еще и это. Я постаралась успокоиться и скинуть напряжение, тряся руками. Но энергия бурлила все сильнее. Я взглянула на экран сканера, по нему шли полосы, и это было плохо. Вот же дикая топь! Если этот всплеск заметит, то и за мной установят контроль. Я тут же прошла к шкафу и взяла чистый костюм. Торопливо натянула его и почувствовала, как энергия теперь сгустилась внутри меня, не находя выхода. Быстро вышла из камеры и пошла на занятия. После 3 скучнейших часов лекции я отправилась в залы с симуляторами, настраивая себя на то, что сегодня эта дикая птица должна взлететь подо мною. Но она не взлетела. Даже на каком-то симуляторе. И это удручало. После занятий я сходила на ужин и тут же вышла в общий двор, расположенный между блоками. Под ногами кряхтели толстые гниющие доски, ведь топь стояла на болотах, а в небе тускнели растущий месяц и звезды. Я посмотрела на учеников, сгрудившихся кучками. Кто-то смеялся, кто-то, наоборот, ругался. Можно было подумать, что мы обычные ученики Академии, и это обычный вечер. Но зачем обманывать себя? Я стала искать Мэтта. Мой взгляд скользил по толпе, пока не остановился на широкой спине высокого парня, стоявшего в отдалении. «Новенький», — поняла я. Он стоял в полоборота ко мне, и я с интересом стала рассматривать его. Не каждый день встретишь внушителя, да еще и одного из самых известных на скалах. Волосы черные, густые. Висок выбрит, и на нем прикреплен ромбовидный глушитель. Тело крепкое, плечи широкие, сильные руки. Торс, обтянутый серой грубой тканью. Выправка главнокомандующего, не меньше. Он явно почувствовал мое пристальное внимание. Резко повернулся и впился в меня взглядом. Его глаза были ледяными, и мне показалось, что я кожей почувствовала холод, исходивший от него. Лицо красивое, черты правильные, но резкие. Губы очерченные и темные. От его взгляда энергия забурлила. А находясь в глушителе, лучше не распыляться, а то можно выжечь себя изнутри. Я отвернулась, но все еще чувствовала, как теперь он пялится на меня. И от этого по телу растекалась неприятная волна, словно меня выставили на прилавок, и покупатель оценивал товар. Пришлось встряхнуть плечами в попытках скинуть его взгляд с себя. Но с каждым вздохом мое тело все сильнее натягивалось, как струна, а мышцы сковывало напряжение. Я судорожно стала искать Мэтта, но его, как назло, во дворе не было. Внимание новенького становилось невыносимым, и я злобно посмотрела на него. Он ухмылялся, но не сводил с меня глаз. И я, не придумав ничего лучше, направилась к нему. Встала почти вплотную к нему и зашипела. «Хватит на меня пялиться! Пусть знает, что я его не боюсь». Его улыбка стала только шире. Он оскалил свои белые зубы, но зато ослабил почти осязаемое зрительное давление. «Больше так не делай», — добавила я. «Энергик», — ответил он и отвернулся, смотря на дверь в общий блок. «Откуда ты узнал?» «Почувствовал», — отмахнулся он. Рядом с нами возникла высокая девушка с длинными черными волосами и такими же ледяными глазами, как у парня. Она встряхнула головой, и я уставилась на ее выбритые виски, на которых блестели серебристые ромбы. Она была беспринципно красива, даже с такой прической. Я всегда считала себя привлекательной, но рядом с ней мне захотелось переродиться. Она смерила меня взглядом и, видимо, не заметив ничего интересного, отвернулась. «Надеюсь, ты меня понял», — сказала я и пошла прочь. Рядом с ними я чувствовала себя неуверенно, а энергия во мне продолжала бесноваться. У входа в наш блок я столкнулась с Крис. Она ухватила меня за руку, но тут же ее отпустила. «Ты горишь», — сказала Крис. «Знаю». «С Мэттом поругалась?» «Еще чего». «Что с ним ругаться-то?» Я уставилась на нее, но она отвела глаза. «Я что-то пропустила?» «А мне-то откуда знать, что ты пропустила, а что нет? Ты последние дни вообще ведешь себя странно. Мне скоро 20». «А!» — только и протянула она. Каждый из нас понимал, что это не сулит ничего хорошего. «Не думай об этом. Ты уже Морсов видела?» «Думаю, да», — ответила я и повернулась в их сторону, но там никого не было. «Классно. Пойду тоже поищу. Уж очень хочется с ними познакомиться». Я зашла внутрь и пошла к себе в комнату. Влетела в купальню и стянула костюм. Всю кожу словно кололи миллионы мелких иголок. Я несколько раз ударила стену, чтобы боль утихомирила энергию, хотя бы немного. Выкрикнула несколько ругательств. Но энергия не желала покидать тело, а только клубилась во мне, как грозовые тучи разрастаются на сером небе. 15 минут истекали, и я снова натянула костюм и вышла в коридор. До отбоя оставался всего час, и я вернулась в третий общий блок. Нашла комнату для тренировок и вошла внутрь. Мой любимый имитатор сражений был занят. Да и выплеснуть энергию, когда я в костюме, не получится. Тогда я прошла в обучающий класс, залезла в имитатор и включила программу. Эта птица просто обязана взлететь. Я вновь перечитала инструкцию, но она была составлена настолько сложно и коряво, что хотелось уничтожить ее. Я взобралась на кондора и прижалась к нему. Ноги поставила именно так, как рассказывалось в указаниях по эффективному взаимодействию с кондором, но опоры все равно не находила. Тогда я стала елозить по спине птицы. Имитатор тут же запищал, сообщая мне, что если бы я так сделала на настоящем кондоре, то уже истекала бы кровью, изрезавшись об острые перья. Я пригладила их рукой и вновь попробовала найти удобную и правильную позу. И вновь раздражающий сигнал имитатора о новых несуществующих увечьях. «Эта птица убивает меня», — подумала я и слезла. «Но почему?» «Внутри нее блок с энергией. Я дружу с энергией. Я — болотная вонь мне в нос, энергик. А энергия — своего рода душа. Она оживляет то, что мы создаем. К океанским бесам инструкции». Я вновь залезла на птицу и прижалась к ней. Это всего лишь имитатор, наверное, поэтому у меня ничего и не получается. Слезла и перечитала начало указаний. Для чего? Сама не знаю. Я выбралась из имитатора и пошла к себе.